должен ли он сразить ее своей любовью? Или он должен ждать, когда с другой стороны приблизится ужасное острие, бесстыдная извращенность их связи? Насаженный на него, он стал бы источником постоянной ненависти, миньоном. Его самость и цельность были бы похоронены в садизме. Она бы тогда расцвела, ее песня завершилась бы. Но он... Хтон всматривался в зацветшую воду и видел там непрестанное движение, слышал, как вблизи хлюпает гибкий язык. Можно избежать выбора, бросившись в пучину этой воплощенной мерзости. Заразные нити слизи заморали бы его кожу и отпечатали на ней следы зловонной ржи, которую подхватил его отец. Это бы не было милосердно. Жив ли еще Аврелий? А Тон не знал. Должна найтись какая-то другая альтернатива. Какой-то выход, освобождавший или, на худой конец, откладывающий выбор. Канал, слив из пруда, какой-то засасывающий сток, ведущий в неведомое, побег, облегчение. Сможет ли он его найти? Когда Тон осознал потребность в нем, тот существовал. Проем в неведомое. Он мог вести к смерти или к еще более мерзкому выбору, чем те, от которых он бежал. Раз сделав шаг, его уже нельзя отменить, как нельзя обратить вспять водопад. А Тон медлил. «Аврелий умер», — произнесла совсем рядом миньонетка. Она почувствовала, что старик скончался, побежденный, наконец, подлинным болотным чудовищем — ржой. А Тон и сам ощутил потерю, снятие чувственных перегородок в полутелепатии, обладание которой раньше не подозревал. Это же чувство наводило на мрачную мысль, что он сам, хотя и непреднамеренно, сыграл определенную роль в смерти отца. Было ли решение, которое он принял, всеохватывающим? Являлось ли оно ценой его побега? Призванный теперь неясными обстоятельствами, он сделал шаг, отказываясь уточнять, чему равняется страшная цена. Он пройдет по границе душевного здоровья ради угасающей надежды, которую та предлагала. Водоворот засосал Атона, его накрыла темная удушающая волна, уносившая его в конце концов к 15. Атон оказался на поверхности астероида Космотеля, беззащитный между его глыбой и безмерностью космоса. Беззащитный, поскольку скала эта была безвидна, а ночь темна. Притяжение не успокаивало его в своих объятиях. Атмосфера не ласкала плотно облегающий костюм. Только статическое действие ботинок устанавливало слабый контакт с крохотной планеткой, связав их до тех пор, пока он не оттолкнется сразу двумя ногами, пока не подпрыгнет. Он оглянулся, испытывая внутренний трепет от этого исключительного и по-своему приятного столкновения с неживой природой. Позади находился шлюз Космотеля, ведущий к челноку, на котором он собирался улететь, а также в плюшевые покои, к предложению, которое он не мог принять.